когда он услышал, что Торстейн проживает в бамбуковой каюте на плоту в Тихом океане, раздалось несколько странных пощелкиваний, и Торстейн поторопился сообщить некоторые подробности. Как только человек в эфире пришел в себя, он передал нам, что его зовут Гал, а его жену Анна, что она по происхождению шведка, и известит наши семьи о том, что мы живы и здоровы. В этот вечер нам казалось очень странным, что совершенно чужой человек по имени Гал, какой-то неизвестный кинооператор, один из многочисленных жителей далекого Лос-Анджелеса, был единственным в мире человеком, не считая нас самих, который знал, где мы находимся, и что у нас все благополучно. Начиная с этого вечера, Гал, он же Гарольд Кэмпбелл, и его друг Фрэнк Кюэвес по очереди дежурили каждую ночь и ловили сигналы нашего плота. А Герман получал благодарственные телеграммы от начальника Бюро погоды Соединенных Штатов Америки за то, что дважды в сутки передавал по шифру метеорологические сведения из района, о котором сведения поступали очень редко, а сводки вовсе отсутствовали. Впоследствии Кнут и Торстейн почти каждую ночь устанавливали связь и с другими радиолюбителями, а те передавали наши приветы в Норвегию через коротковолновика по имени Эгельберг, который жил в Нутодеттене. Нутоден – город в Южной Норвегии, в провинции Телемарк, с населением около 6500 человек. Лишь на несколько дней, когда мы находились посреди океана, наша радиостанция совершенно прекратила работу, так как в рубку набралось слишком много соленой воды. Наши радисты лезли вон из кожи, целыми днями и ночами возясь с винтами и паяльником, а далекие радиолюбители думали, что с плотом все кончено.